Вся весть Господь, и ничто же тайна, еже не открыется, веды же всякое мужда человек изволение дарует, да изберет кижда путь жития, и якоже кто поживет, по житию кое гожды скончавшийся судит, я же памятующе так отя хвалим. Благословение.